Глава 9. Домой. Two tickets to Dublin. Куда, блин? To Dublin. Они ушли. Они и вправду ушли. Иван не верил своим глазам. Два десятка всадников действительно повернули своих лошадей и, поднимая столб пыли, помчались вверх, по дороге, ведущей к городу. Если бы Ваня не держался за штурвальчик, он бы свалился, как подкошенный. Ноги отказывались его держать, зато душа пела. «Свободен! Свободен!» Прямо перед рубкой на палубе сидела Настя. Плечи ее подрагивали, рядом, держа на руках ребенка, сидел Михаил и что-то тихо шептал ей на ушко. Женщина слушала, кивала, но все равно тихо плакала. Миша заметил, что их пристально рассматривают. «Это она от счастья! Мама, сядьте!» Вторая женщина в плаще медленно села на палубу. «Мама?» «Дядя Ваня!» Капюшон Насти слетел с головы. «Дядя Ваня, она тихая! Она вам не доставит никаких...» «Ешкин кот!» «Все будет хорошо!» Вместо ободряющей улыбка у Вани получилась дурацко счастливой, от уха до уха. «Обещаю. Главное, чтобы эта штука не утонула». Лодка, скопированная с кольцовской развалюхи, радовала глаз светлым деревом, ухо скрипом, а нос запахом свежеспиленной сырой древесины. Вдобавок ко всему, этот аппарат, тяжелее воздуха, здорово вибрировал от работы двигателя. Маляренко оглянулся. Берег был уже так далеко, что горная гряда не нависала над головой, а лишь слегка возвышалась над горизонтом. Никаких признаков погони на означенном горизонте тоже не наблюдалось. Карт у Маляренко не было. Было лишь примерное понимание того, где они находятся. Лодку следовало вести вдоль отрогов Кавказского хребта, а потом, когда он закончится, постараться никуда не сворачивать, а вось получится упереться в Керченский остров. Маляренко помрачнел. Авось было самым слабым пунктом его плана. Ну, конечно, кроме лодки. Лодка была так вообще. «Беду бы сюда!» «Настя, отведи маму в трюм, поручи ей ребенка. Сама поднимайся, сама принимайся за обед. Миша, тащи сюда полковника. Вдруг он знает, куда нам плыть. Я капитан этого корыта или нет, в конце концов?» Народ на палубе зашевелился и двинул исполнять приказы. «Орать не будешь?» Колючие глаза полковника попробовали приморозить Ивана насмерть. «Так будешь или нет?» Алексеев помотал головой. «Миша, кляп вынь и руки ему развяжи. Ноги пока не надо». Полковник проплевался, размял челюсть и пристально, глядя сквозь свежепоставленный фингал на Ивана, задал простой вопрос. Один и по существу. «Почему ты меня не убил?» «А я должен был». Офицер был невысок, крепок и имел волевой подбородок, как у Джеймса Бонда. «Танкист, наверное». «Танкист?» На патетические вопросы племянника Вани было начхать. «Танкист. Слушай меня внимательно, танкист». Маляренко поморщился. Рана на руке разболелась не на шутку. Иван наклонился к пленнику. Голова кружилась от ноющей боли. Перед глазами летали разноцветные мошки. Ивана тошнило, тошнило от физической боли. Еще его тошнило от одной только мысли о том, что ему сейчас надо что-то делать. Маляренко морально был на последнем издыхании, мозги кипели и жаждали отключиться. Никуда не идти, ничего не хотеть, ничего не делать. Едва сдерживая подступающую к горлу дурноту, Иван зашипел. «Я устал убивать. Я не хочу больше русской крови. Я вообще устал». «А как же это?» Полковник показал на забинтованную руку Ивана. Он был явно обескуражен неожиданным поведением своего пленителя. «Разрушитель, месть за пытки и все такое. Мои пальцы тебя не касаются. Это наши с Настей старые счеты». Алексей удивленно задрал бровь. «А насчет разрушителя?» Иван отвалился к борту и замолчал. Сил говорить не было. «Он разрушитель, дядя Вова!» При ярком солнечном свете шрамы на белом теле Насти смотрелись особенно жутко. «Он разрушитель, и тьма идет за ним!» Маленькая женщина заглянула в глаза Ивану. «Ты понял?» Иван понял. Понял это и полковник. Алексеев скрипнул зубами. «Эти уроды все просрут! Тьма! Это они сами, да?» «Да, дядя Вова, это они сами. Илюша сильно жиже муженька моего, покойничка, будет. Да и Кольцов, сила есть, ума не надо. Это же про него придумано». «Да, это про них». Все, включая Ивана, затихли. Разговаривать было не о чем. Офицер мысленно попрощался со своим детищем, со своим Новоградом. Он прекрасно понимал, что его люди – это не кольцовская семья, и без него они до конца упираться не будут, что власть ему не вернуть, и что те люди, что пришли на его место, делать то, что делал он, не способны. Созданная им коммуна с военно-религиозным уклоном в своем нынешнем виде сама себя регулировать не могла. Это была прекрасная переходная модель общества, которая пытается для начала просто выжить. Полковник это прекрасно понимал. Ей постоянно требовалось управление в ручном режиме. И тут все зависело от личности того, кто управляет. А Кольцов Илюшу схарчит и не поддавится. Ой-ё! И он же понятия не имеет, что делать дальше. Он лидер, вожак, но он не руководитель. Выпить есть? Не-а. Все мысли полковника были написаны у него на лбу. Иван через силу усмехнулся. Ничего. «Все наладится, я тебе обещаю. Мишка, сними с него все веревки. Я посплю немного. Через час разбуди, ладно?» «Как ты их убедил тебя пропустить? И Настю? И лодку они тебе отдали, и парус? Почему?» «Просто. 2 + 2 = 4. Деньги!» Немного поспавший Ваня чувствовал себя намного лучше. «Деньги?» «Да, деньги. Торговля. А еще я пообещал привезти им будущей весной 2 автомата. Все». Алексей выпучил глаза. «Илье пообещал?» «Да. Он же ложь чует. А я...» Маляренко тяжело наклонился к Алексееву. «Всегда держу свое слово. Помни это, полковник». Плыть по открытому морю долго не пришлось. Почти сразу после того, как позади исчезли последние горы Кавказа, впереди показалась темная полоска суши. Это было кстати, поскольку в трюм лодки, весело журча, вовсю фильтровалась морская водичка, заставляя Мишку и полковника работать без остановки. Бывший телок черпал воду ведром в трюме и подавал его на палубу через люк. А бывший голова это ведро выливал за борт и возвращал его вниз. И так все время. Поскольку, как припоминал Иван, поселок Маслоделов с его удобной бухтой лежал на южном берегу Керченского острова, то есть со стороны Черного моря, то пришлось забирать левее, отворачивая к западу. Самодельный кораблик «Made in Novograd» морской переход, похоже, не осиливал. Волны били его то в нос, то в борта, отчего лодка скрипела все больше, а течи становились все сильнее. «Ну, Костик, подсунул, блин!» Лодка, спущенная на воду всего неделю назад, даже не была как следует просмолена. Скорость, выдаваемая стерлингом, тоже ощутимо снизилась. Берег по правому борту тянулся невыносимо медленно. Однообразные пейзажи состояли из голых обрывов, камней и чахлого кустарника. И нигде по пути не было ни одного места, где можно было бы безопасно приткнуться к берегу. Мужики работали как роботы, вычерпывая и выливая за борт воду. Пока это помогало, вода в трюме держалась примерно на одном уровне, где-то по щиколотку. Маляренко закрепил веревкой штурвал и, спрыгнув вниз, осмотрелся. Видок был, прям скажем, невеселый. Излишне глубоко сидящая в воде из-за непомерно тяжелого двигателя, лодка дополнительно приняла на борт изрядное количество забортной водицы. Соответственно, скорость хода становилась все меньше, а количество протекающих швов все больше. Полуголый, весь мокрый от пота, Мишка промычал что-то нечленораздельное, зачерпнул ведро воды и, хекнув, подал его наверх. «Ну как тут?» «Плохо. Парень дышал, как загнанная лошадь. «Пока работаю, на одном уровне держится. Останавливаюсь, прибывает». «Да, плохо». Ведро на этом самопале было всего одно. Плюх! Сверху в лужу на дне трюма упало пустое ведро, подняв тучу брызг. Борта лодки, те, что были ниже ватерлинии, были совершенно мокрые. Ваня провел рукой по шву, крепко прижав ребро ладони к дереву. Поверхность из мокрой стала просто влажной, но ненадолго. Всего через 10 секунд на шве набухло несколько капель, и стенка снова покрылась тонкой водяной пленкой. «Фу ты, зараза!» Кроме неутешительного итога этого эксперимента, Маляренко засадил себе в ладонь кучу мелких занос. «Козлы! Даже доски обстругать как следует поленились!» Ваня хлопнул по плечу Михаила и полез наверх. Говорить тут было не о чем. «Ничего, Настя. Дойдем до бухты маслоедов, там нам помогут. Вытащим ее на берег, просмолим и дальше двинем. Или просто моих дождемся. Они за маслом-то должны прийти». «Должны или придут?» «Должны, Настенька, должны». «Дядя Ваня», в глазах Насти была тревога, «а до этого поселка еще далеко?» От очередного удара волны в скулу лодка жалобно заскрипела, а из трюма раздалась новая порция громкого Мишкиного мата. Маляренко задумчиво посмотрел в глаза девушки и промолчал. Справа тянулась голая скалистая гряда, над которой одна за другой постепенно загорались звезды. Мелкая дрожь криво установленного двигателя вдруг стала гораздо тише. Легкий шум винта за кормой стих, и сразу же стало гораздо лучше слышно, как у невысоких прибрежных скал грозно шумит прибой. «Ой, мама!» Чугунной печки, которая имелась на беде и которая подогревала теплообменник, здесь не было. Ребята Кольцова просто-напросто сэкономили. Ночью лодка полностью остановилась. Плавучего якоря здесь тоже не было, и кораблик всю ночь до рассвета дрейфовал. Это было страшно. Даже страшнее, чем шторм. Где-то неподалеку в кромешной тьме грохотал о скалистый берег прибой. Он то становился громче, то вновь затихал, отчего Иван и все остальные пассажиры, нервно всматриваясь в непроглядную мглу, то начинали прощаться с жизнью, то вновь успокаивались. Настя подменила Алексеева, и теперь эта маленькая женщина выливала воду за борт. Маляренко вооружил полковника веслом, которое взял сам, и оба мужчины уселись на носу лодки, который был ближе всего к шуму прибоя. Надежда на то, что они вдвоем смогут, если что, оттолкнуть многотонную махину от скал, не было. Но просто сидеть и ждать смерти, когда спасение было уже так близко, Ваня не мог. Кроме ребенка, никто этой ночью так и не заснул. «Мишка, Настя! Это та самая гора! За ней бухта!» Двуглавую горку Ваня запомнил хорошо. Лодка очень медленно из последних своих железно-деревянных сил обогнула мыс, сплошь заваленный огромными валунами, и вошла в бухту, где раньше был поселок Маслоделов. Впереди, закрывая часть галечного пляжа, лежал тот самый скалистый островок, за которым их в прошлый раз подкараулил Кольцов. «Мишка, немного осталось, потерпи!» Из трюма раздался хрип. Даже этого бугая двое суток непрерывной работы вымотали до предела. Лишь осознание того, что на этой лодке его любимая и его ребенок, не давали Мишке упасть. «Давай, зараза, плыви!» Лодка прошла между мыском и островом, направляясь прямо на пологий берег. Иван стоял в рубке, держась за штурвал, и ничего, кроме ближайшего к ним куска берега, не видел. Перед его глазами метался с ведром Алексей, выливая воду за борт, а на носу лодки, подпрыгивая от нетерпения, стояла Настя. «Ну давай, миленький, плыви!» Кораблик на последнем издыхании подошел к берегу, заскреб днищем о камни и плавно остановился. Запаса плавучести хватило тютелька в тютельку. Это было чудо. «Приехали!» Дрожащими руками Ваня утер пот со лба и вылез из рубки на палубу. Палуба качалась. Прибой приподнимал лодку и все дальше выталкивал ее на пляж, отчего та постепенно заваливалась на бок. Алексей вытащил изнуренного Мишку из трюма и помог выбраться Настиной матери. Она все так же была в своем неизменном плаще и в капюшоне, и на ситуацию с лодкой никакого внимания, похоже, не обращала. «А-а-а, «А-а-а!» Бабушка качала внука. Иван Маляренко отодрал от фальшборта брусок метровой длины, подтянул домотканные штаны и выпрыгнул за борт. Прохладная вода придала бодрости и освежила. Ноги и руки перестали нервно трястись, и Иван выбрался на берег. «Ух!» Маляренко развернулся к своему кораблику и замер. На том самом месте, у островка, где когда-то прятался Кольцов, стояла на якоре черная лодка. За спиной лязгнул затвор автомата. «Очень медленно! Подними руки! Ты тоже!» Знакомый голос дрожал от ненависти. Стоявший на носу лодки полковник нехотя поднял руки. А на черной лодке забегал маленький полуголый человечек. «Франц, опять ты в трюме дрыхнешь!» «Ермолаев!» Голос у Вани сел. «Не стреляй! Свои!» Когда Станислав не в службу, а в дружбу, попросил Игоря Ермолаева пойти к берегу и присмотреть за оставленной на якоре бедой, то лейтенант ничуть не удивился. Франц, хотя номинально и был военным инженером, но что такое дисциплина, он вообще не понимал. «Опять к себе в берлогу завалился дрыхнуть. Присмотри, мало ли!» Игорек согласно кивнул, кликнул своего извечного шахматного противника Темку, забрал коробку с фигурками, автомат и потопал к берегу. В палаточном лагере, разбитом в полукилометре от бухты, возле небольшого источника, остался лишь дневальный. Остальные парни ушли в долину, разговаривать с Абдулло и чинить разбитый маслопресс. Игорек успел поставить один мат Темке, получить от него в ответ два мата и свести в ничью еще две экспресс-партии, когда из-за мыска, лежащего на выходе из залива, показалась лодка. Игорь, лежавший на пляже лицом к воде, заметил светлое пятно на темно-синем фоне моря сразу. Шахматы полетели россыпью на гальку. «Йок! Темка, бегом за нашими!» Лейтенант бросил взгляд на беду, что характерно. За два часа, что они тут играли в шахматы, Франц так ни разу на палубе и не появился. Кресло под навесом сиротливо пустовало. «Блин, прибью фрица!» Ермолаев нырнул за ближайший куст и оглянулся. Темки было уже не видать. «Туда бегом где-то полчаса, обратно еще полчаса». Сначала лейтенант приуныл. До беды было метров 100. Отсюда с берега отстрелять тех, кто подойдет на абордаж, из этого барахла было невозможно. Да и патронов у него было всего 10 штук. В то, что это вернулись пираты, и что они первым делом пойдут на захват беды, Игорь не сомневался. А потом лейтенант Севастопольского гарнизона крымских вооруженных сил вспомнил о том, что у него к этим уродам остался неоплаченный должок. И что все то время все те средства, усилия и затраты, что тратил на него босс, надо отрабатывать. Что его новорожденный сын сейчас спит в его крепком доме не просто так, за даром. Его лейтенанта Ермолаева кормили, поили, одевали и обували для того, чтобы он, когда придет время, не подвел. А он уже один раз. Тогда. Когда Игорек разглядел, над чем колдует с факелом громила в доспехах, ему поплохело. На носу, идущей к ним на перерез лодки, стояла маленькая пушка. Он тогда подвел. Не смог. Он только и успел окрикнуть шефа, прежде чем ноги сами собой подогнулись, и он упал на пол рубки, спрятавшись за хлипкой стеночкой. А потом бабахнуло. По беде будто бы прошла каменная метель. Десятки звонких щелчков, треск досок, короткий крик капитана и громкая ругань на немецком из трюма. До сих пор никто не понимал, что же такое сделал с двигателем немец, но беда словно прыгнула вперед, резко и быстро ускорившись. Игорь сидел на полу рубки, не смея высунуть нос. А потом, казалось, прямо над ухом громкий мат сообщил ему, что, блядь, не успеваем, и что ща я их крюком поймаю. Тогда Игорь бросил штурвал, поднял валявшийся без дела арбалет, вздохнул и встал на ноги. Детина в кожаной безрукавке явно этого не ожидал, и раскручиваемая им цепь повисла, зато хором заорали гребцы. Ермолаев посмотрел в глаза этого молодого парня, подумал о том, что они, скорее всего, ровесники, тщательно прицелился и всадил ему болт прямо в солнечное сплетение. А еще перед тем, как снова нырнуть вниз, лейтенант Ермолаев успел заметить тело своего капитана, уходящее под воду. Он тогда решил, пользуясь превосходством в скорости, вернуться. Страх прошел, остались лишь азарт и злость. И дикое желание поквитаться за смерть, пожалуй, самого близкого, кроме жены и сына, ему человека. Но не свезло. Беда ушла от погони и попыталась вернуться, чтобы, согласно злобному выражению Франца, «нахрен трах-перетрах-тах-тах» протаранить этих уёбков. Но громкий мат с уже атакуемой ими лодки противника сообщил им, что сейчас-то не промахнемся. Пришлось отвернуть и уйти. Враги шли за ними на веслах еще почти час. И даже два раза стреляли вслед, здорово порепав рубку. Тонкие доски, из которых она была сделана, не выдержали и кое-где треснули. Сам же дубовый корпус беды с честью выдержал все попадания каменной картечи, которая оставила на корме десятки светлых отметин. Они ушли. Они бросили шефа и не отомстили. Ермолаев хотел вернуться ночью, но поднялся вечер, и Франц его отговорил. «У них большие паруса, ты видел? Свернутые, и ночью мы не сможем дать полный ход». Они ушли в Севастополь. Плакали все. Женщины, дети. Плакал сам Ермолаев. Искренне, безутешно. Убито молчали мужчины. В порту собрались все. Севастопольские, юрьевские. Пришло бахчисарайское ополчение во главе со Станиславом. Без чувств лежала Таня. Только Мария Сергеевна была абсолютно спокойна и холодна, как арктический лед. За ее спиной стоял с громадной дубиной Андрюха, а перед ней секира Виталик. Царица с высокой веранды обвела взглядом людей и сделала знак зэку. «Молчать!» «Ты!» Хозяйка уперла палец в него, выгоря, отчего ноги лейтенанта налились свинцом и приросли к земле. «Ты видел его? Мертвым!» Ермолаев вспомнил ушедшее под воду тело хозяина, судорожно сглотнул и соврал. «Нет». Через 3 дня Мария Сергеевна снарядила спасательно-карательную экспедицию. Экспедиция вернулась в лагерь маслоделов через 2 недели после боя, обнаружив в Оливковой долине лишь 1,5 десятка мужчин и 30 женщин и детей. Все остальные жители сгорели вместе с поселком или были убиты на берегу. Оставив там автоматчика, Лужин пошел дальше, на юг, вдоль Черноморского побережья Кавказа. Он шел с другой стороны горного хребта, по Черному морю. С лодки в оптику обшаривали каждый метр берега. Кроме гор, лесов и изредка диких коз, они ничего не нашли. И никого. Никаких поселений. Людей здесь не было. Лодка шла на юг почти 2 недели. По прикидкам Герда, взятого в качестве штурмана и рулевого, они достигли турецкого берега. Запасы воды и пищи стали подходить к концу, скрипя зубами, Лужин дал команду возвращаться домой. Но сначала надо было зайти в Керчь, поговорить с местными и оставить там усиленную охрану. На всякий случай. Ермолаев бросил предаваться воспоминаниям и оскалился. Да, не просто так его сын спит в его доме. Не подведу. Игорёха хищно раздул ноздри и принялся раздеваться. К месту абордажа он доберется и вплавь. Светлая лодка самым малым ходом прошла мимо беды, направляясь прямиком к тому месту, где в кустах сидел Игорь. Хоть одна хорошая новость. Как бы он стрелял из автомата, плывя по морю, парень представлял себе очень плохо. Вот так, беструсовно, с автоматом, Игорь Ермолаев и приготовился встретить врага. Светлая лодка со страшным скрипом наползла на каменистый берег и остановилась. На носу стоял карлик в плаще с капюшоном. На взрослого мужчину он похож не был, но Игорь все равно взял его на мушку. Из-за карлика на палубе показалось дикое лохматое чучело в обносках вместо штанов и спрыгнуло в воду. Игорь взял на прицел чучело. Тощий, скособоченный мужик с опухшим кривым лицом выбрался на берег. Повернулся к морю и, похоже, только что заметил беду. Игорь вспомнил, что патронов в стволе нет. Судорожно дернув затвор, он вылез из кустов. «Убью! Убью! Убью!» От умозатмевающей ненависти в ушах шумела кровь. «Стреляй! Свои! Свои, Игореха! Не стреляй!» Чучело обернулось. На остолбеневшего Ермолаева смотрело 1,5 таких знакомых синих глаза.